«Стой, куда? Я хотел дать интервью», – протестовал толстяк, но я успешно оттащил его подальше. «Оставьте меня, ваше благородие», – взбрыкнул Билл, вырвав свой локоть. «Ваше благородие, с чего вдруг такие громкие слова? Статус всегда играет свою роль, ваше благородие. Вообще-то это был единственный мой шанс получить хоть какую-то известность и засветиться в телеке». Билл отвернулся, скрестив руки на груди. «Ты обиделся, что ли? Брось, мой план гораздо лучше. Обещаю, тебе понравится». «План, чтобы я засветился в телеке?» — приподнял бровь друг. «Не в телеке, но известность мы тебе обеспечим, будь уверен». Билл с подозрением посмотрел на меня. «Ладно, давай говори свой план», — выдохнул Билл, и вроде злость его отпустила. «Мой телефон зазвонил телефон. Черт, погоди, сестра звонит», — сказал я и ответил на звонок. «Тебя где черти носит, ты помнишь, что обещал мне прийти?» — разоралась сестрица. «Успокойся, истеричка, выпей чая, я сейчас буду», — усмехнулся я. «Давай ЧТ, начало июля», — но я сбросил звонок. «Она у тебя без настроения сегодня», — тихо сказал Билл. «Слушай, не говори пока с репортерами, если они тебя будут доставать. Дождись меня и вечером все обсудим у меня за ужином, идет?» «Эх, ладно, но надеюсь, это стоило моего звездного репортажа на ТВ». «Зуб даю», — улыбнулся я и пошел ловить такси до нашей фамильной редакции. Я и не надеялся сегодня получить артефакт, но черт, как же я доволен, теперь у меня есть частица другого мира, которая к тому же обладает собственной способностью. Пока что я не могу понять точно, что это именно, но почему-то, когда я думаю о зубе, у меня в воображении рисуется ночь. Интересно, что это значит? Возможно, чтобы до конца понять, что дает этот зуб, должно пройти больше времени. Я добрался до редакции газеты «Жизнь Токио». Вывеска старая, потрепанная и выцветшая. Дверь деревянная и старая, с красивой, но истерзанной временем резьбой. Зданию давно требуется ремонт. Вошел и сразу практически ослеп. В прихожей зоне не было окон, а лампочка горела всего одна, и та работала только на честном слове, создавая очень мало света. Даже свеча горит ярче. Когда глаза привыкли к темноте, я все-таки пошел дальше. Пройдя по коридору, я вышел в офис. Здесь было 4 стола со старенькими компьютерами, а чуть дальше находился отдельный кабинет сестры. Рыжеволосая увидела меня сквозь окно в двери и жестом позвала к себе. Как-то странно, на рабочих местах никого не было. Я прошел в кабинет Юли, скрипнув дверью. «Ну что, какие у тебя ко мне срочные новости?» «Начнем с самого главного, мы в полной жопе», — вздохнула она. «Она мне рассказала, что дела в газете идут не очень. Редакция едва добирается до уровня окупаемости, но денег не приносит, а иногда отцу приходится вкладывать свои средства, чтобы мы не потеряли редакцию полностью». Я послушал ее рассказ и пару секунд подумал, осматривая заведение. «И что думаешь, у тебя есть идеи, как поднять бизнес с колен?» «Есть. Мы закроем редакцию». «Чего отец хочет, чтобы ты воскресил бизнес, а не закрыл все?» — моментально вскипела Юля. «Иначе у нас совсем не будет никакого представительства в японском округе». «Ты не поняла, отцу это пока знать не обязательно. Редакция денег не приносит, так какой смысл ее вести и дальше? Мы продолжим развивать газету, но с гораздо меньшими вложениями». «Это как же, хотелось бы знать?» Сестра подперла подбородок рукой и оперлась на стол. «Мы перевезем газету в интернет. Ты давно видела человека, читающего бумажную газету? С приходом Российской империи в Японию, даже старики уже читают со смартфонов и планшетов». Юля покрутила головой. «Да полно читающих газеты. Вон в каждом кафе и столовой утром люди читают за чашечкой зеленого чая. Твои люди — это в основном старики, которые после прочтения используют твою газету в качестве туалетной бумаги». Я усмехнулся. Юлия нахмурила брови, а я продолжил. «Деньги, которые выделяет отец на редакцию, мы лучше пустим на рекламу нашей газеты в интернете, и как только у нас будет достаточная посещаемость, то и рекламодатели сами к нам потянутся. Осталось только делать отличные и первоклассные новости». «Ничего не поняла», — лицо Юли поменялось, будто я только что говорил на незнакомом ей языке. «Смотри». Я присел рядом с ней и достал смартфон, открыл первый попавшийся сайт. «Видишь, вот эти баннеры рекламы, каждое такое рекламное место покупается за деньги». Дальше я объяснил вкратце сестре мой план. Он был прост и понятен, но для нее это слишком сложно. «Мы продаем все имущество редакции, увольняем ненужных людей и нанимаем нужных. Делаем интересные новости и публикуем их каждый день. На деньги, которые остались с продажи здания редакции, запускаем рекламу и все готово. О газете узнает больше людей начинают читать и покупать. Главное это делать действительно стоящие новости. Но для того, чтобы удерживать людей, нам нужна фишка. Такой может стать авторская колонка, а лучше, много авторских колонок обо всем, что интересно людям, продолжал я, чувствуя, как во мне просыпается азарт предпринимателя. Юля глубоко вздохнула, потерев виски пальцами. Голова от тебя пухнет. И когда ты стал таким умным, братец, а? Поинтересовалась сестра, глядя на меня уже с легким восхищением. Просто ты старая и не шаришь, пошутил, чтобы немного разрядить атмосферу. Ах ты, уродец. Сестра начала колотились меня ладошками, но я только смеялся. Так как тебе мой план, ну я попробую, конечно. Все, понятно, мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что сестра почти ничего не поняла. Ладно, я сам могу заняться организацией и работой с сайтом. От тебя мне нужны только деньги от продажи редакции. Это ты сможешь. Продать все имущество и уволить людей? Юля жалобно посмотрела на меня. Если придется, то смогу. Вот и чудно. Тогда я жду от тебя деньги и начну работу. Отцу пока всего этого знать не нужно. Редакция и так не приносит денег. Так что думаю, ему плевать, какого рода бизнес мы будем вести. Это будет та же газета, но более современная. Ладно, я тебя поняла. Ну давай попробуем. В целом ты прав, вздохнула сестра, газета денег не приносит, давай рискнем. Я сообщу тебе, когда деньги будут у меня, и не дай бог ты облажаешься. Я скажу отцу, что это была твоя идея. Скоро мы разбогатеем, сестра, вот увидишь, сказал я, выходя из ее кабинета. Ночь опускалась на город, а значит скоро я узнаю, для чего именно мне нужен мой трофейный зуб. Пора поспешить домой, пока Билл не раздал интервью всем подряд. Глава 12. Мы встретились с Биллом в кафешке недалеко от моего дома и вместе пошли ко мне. Пришли мы уже затемно. Застали Юльку за телефонными переговорами. Сразу же после нашего разговора она закрыла редакцию и пошла домой, подумав, что в домашней, привычной обстановке ей будет проще увольнять людей по телефону. Сейчас сестра обсуждала продажу оборудования. Умница, делает все по плану. Мы с другом прошли на кухню. По пути я вылил дождевую воду, что скопилось в ведре посреди прихожей. Когда-нибудь мои руки дойдут и до крыши, затем я превращу наш старый фамильный особняк в настоящую конфетку. Я закинул в большую кастрюлю пельмени на меня, Юльку и Билла. Ну так что там у тебя, на что способна лобковая кость огненного скелета? Поинтересовался я, пока мыл руки. Ты ведь не собираешься у меня ее забрать, пользуясь аристократичным положением? С подозрением спросил толстяк. «Успокойся, мне просто интересно», — улыбнулся я. «Позволяет без вреда для глаз смотреть на яркий свет», — вздохнул Билл. «А какие бонусы дает твой зуб?» «Похоже, что он позволяет видеть в полной темноте», — сказал я, стараясь определиться, что же я чувствую, когда думаю об артефакте. «Эх, как всегда, мне не везет», — охнул Билл. «И зачем мне может пригодиться смотреть на яркий свет, блин?» Память Ичиро подкинула мне новых воспоминаний, которые он читал в заметках и научных передачах о монстрах иного мира. Там говорилось, что артефакты могут давать разные способности, или даже усиливать имеющиеся у одаренных. Иногда встречались случаи, когда даже рожденные пустышками могли получить дар, но это было очень редко. Интересно, почему именно такие особенности у наших артефактов? Ну да ладно, способность видеть в темноте никогда не будет лишней, учитывая, что это пассивная способность, которая работает всегда, если зуб со мной. Даже странно, что я так быстро понял, для чего он нужен, когда Билл спросил. Возможно, артефакту нужно некоторое время, чтобы владелец смог его использовать по назначению. Биллу уже повезло немного меньше, но его артефакт может быть использован в специфических ситуациях, например, с монстрами, которые излучают очень яркий свет, или с такими же одаренными, которые имеют стихию света, но таких очень мало. Свет – одно из последних открывающихся ядер души. Тебе тоже повезло. Твоя кость будет ценна в будущем, а некоторые коллекционеры могут подкинуть за нее кругленькую сумму. Главное – найти такого человека. Так что считай, что у тебя в руках сейчас небольшое состояние. Я приободрил друга и сел на старенькое кресло. Да ну, Билл достал лобковую кость и покрутил ее в руках, будто стараясь рассмотреть спрятанное в ней состояние, Раз так, я приберегу ее до лучших времен. Нужно поискать в интернете, может, кому-то надо. Я пока разливал кипяток в кружке и делал кофе всем. Через несколько секунд одноклассник опомнился, что хотел все это время. «Давай, рассказывай уже, какой там у тебя план?» Он уставился на меня с интересом. «Ладно, слушай», — начал я, налив две кружки кофе и поставив на стол пирожки с мясом и картошкой, которые мы купили в кафешке по пути. В общих чертах я описал другу свое видение ситуации. «Я уже стал известен в нашем городе после покушения на мою жизнь. Сейчас мы вместе поучаствовали в убийстве твари из другого мира, и теперь про меня будет говорить чуть ли не каждая собака. Все захотят узнать обо мне побольше, а это отличная возможность для первого выпуска нашей новой интернет-газеты. Я дам развернутое интервью и о покушении, и о потусторонней твари, и Билл сделает то же самое. Это обеспечит нам хорошую аудиторию, о газете заговорят, что привлечет еще больше людей. Таким образом, каждый из нас получит, что хочет. Ты известность, а я интерес людей к газете», — подытожил я, закончив с последним пирожком, и пошел за пельменями. «Хм, а ты уверен, что твою газету хоть кто-то вообще читать будет?» «Еще как будут. У нас будет то, чего нет ни у кого. Моя и твоя истории. Плюс реклама привлечет массу народа. Ну ладно, план может быть и хороший. А фотку классную сделаешь мне для газеты?» Улыбнулся Билл и с вожделением в глазах смотрел, как я кладу пельмени в тарелку. «Ты забыл, что будет еще и видеоинтервью. Так что сделаем тебе все в лучшем виде». Я поставил две полные тарелки на стол, кинул на пельмешки пару полных ложек сметаны, щедро насыпал смесь перцев и с наслаждением съел пельмень. «Красота!» – протянул я, смакуя вкус, затем откинулся на кресле и крикнул в коридор: «Юлька, иди ужинать». В итоге мы просидели пару часов втроем, обсуждая наше будущее интервью. Даже Юлька загорелась моей идеей. Она с упоением рассказывала, что уже продала небольшую часть оборудования и выручила немного денег, которые я сразу у нее и забрал. «Раз уж я вызвался с такой идеей, то мне и распоряжаться деньгами». Я перекинул их на отдельный банковский счет и уже начал прикидывать, где найти хороших программистов, чтобы обновить древний сайт газеты. В конце вечера я вызвал Биллу такси и проводил его до машины. Мы договорились завтра спарринговать прямо на территории школы, ведь наша спортивная площадка превратилась в коряги и железки, торчащие из земли. Я сходил в душ и улегся в постель с телефоном в руках, немного початился с Машей и уснул. День был тяжелый, но насыщенный. Уже лежа в постели, я почувствовал, как ноет все тело. Все-таки Чира еще не готов сражаться так часто. За последний месяц я провел больше боев, чем Васильев за всю свою жизнь. На следующее утро я вошел на территорию школы самым первым. Кроме меня, здесь была только охрана. Я поздоровался с мужичком в синей форме и прошел на арену. Утро – лучшее время для медитации и раскрытия ядра души. Я начал работать со стихией земли и экспериментировать. Нужно понять, на что я способен. Настоящие мастера этой стихии могут не только призывать огромных существ себе на помощь, но также способны буквально переворачивать землю с ног на голову. В моей предыдущей жизни я видел одного такого мастера лично. Он мог разрушить небоскреб землетрясением, а затем возвести на его месте такой же, выстроенный из камня, и все это занимало у него около 2 минут. Я же пока мог поставить только стену в 1,5 метра высотой и 1 метр шириной. Это отличный щит от внезапных атак, но мне нужно больше атакующих техник. И одну такую я сразу придумал. Попробую использовать ее в своем следующем бою школьного турнира. Проведя на площадке около 1,5 часов, я заметил, как в школу потянулись люди. Тренировка прошла хорошо, я разогрелся, набрался силы и энергии, готов к занятиям и, главное, к своему новому противнику. Хоть турнирную сетку обновляют в реальном времени, и я могу узнать, с кем буду биться, но мне больше по душе посмотреть это на большом экране в школе. Я прошел к расписанию, когда вахтер открыл здание. Мое имя висело во 2-м раунде, и против меня сегодня выходит некий Антон Стародубов. Кажется, его я не знаю. Интересно то, что перед моим боем будет дуэль Маши. Отлично, обязательно посмотрю, что может моя серая мышка. Я уже считаю ее моей. Хах, народ уже начал прибывать. Коридоры и территория школы заполнились учениками и учителями. Теперь в школе мне уделяют больше внимания. Ученики подходили поздороваться, приветственно кивали, проходя мимо, некоторые махали в толпе, выкрикивая: «Привет, Ичира!» Кажется, я перестал быть серой мышью, и теперь многие меня знают. Не сомневаюсь, что помимо новых друзей, скоро появятся и враги. Кстати о врагах. Я увидел Машу, которая вошла в школу с каким-то парнем. Тот положил руку ей на плечо. Девушка скинула и пыталась отойти подальше. Я подошел ближе и услышал отрывок разговора. «Да ладно, что ты ломаешься?» – начал ученик. «Пойдем по-быстрому в туалет. Сколько ты хочешь?» 5000 пойдет?» Ухажер средней комплекции с наглой рожей, зубы у него отбелены настолько, что в них можно увидеть свое отражение, если, конечно, не ослепнешь от блеска. «Вроде девушка не хочет с тобой никуда идти», я преградил им дорогу. «Вот именно». Маша снова скинула руку парня и подошла ближе ко мне, приобняв. «А ты ее защитник, что ли?» «Стоп, ты же этот, как его, который победил Мороза». Морозом некоторые называли Арататака. На плече у школьника красовался герб, на нем изображена ветвь с 5 листочками. «Защитник и что?» Я сделал шаг ближе и смотрел ему в глаза, боднув лбом в его лоб. «Посмотрим, хватит ли слухов обо мне, чтобы он решил не лезть в драку, или у него все-таки есть яйца». Парень посмотрел мне в глаза, затем отвел взгляд и проводил машину попу. Девушка в это время спряталась за моей спиной и отошла чуть дальше. «Эй, да ладно тебе, она же простолюдинка, ё-моё, пользуйся и дай попользоваться другим, а?» Противным высоким голосом сказал ухажер и снова нагло ухмыльнулся. «Попользоваться?» — повторил я, сразу открыл ядро души, схватил парня за грудки одной рукой и притянул к себе резким движением. «Может, выйдем и обговорим этот вопрос?» Вокруг нас собралась толпа учеников. «Такими темпами я стану известнее всех за пару месяцев. Надо придержать коней, иначе и выпереть могут. Нельзя его бить ни при каких обстоятельствах. Да забирай себе эту тёлку!» Огрызнулся парень. «А как же извиниться перед девушкой?» Я посмотрел на него и ухмыльнулся. Я все еще держал его за грудки, и он это проглотил, не возражая и даже не брыкаясь. «Значит, слухи обо мне до него дошли. Чтобы я извинился перед простолюдинкой? Да никогда. Хм, значит, моя репутация еще недостаточно выросла, чтобы подействовать на аристократов настолько сильно. Возможно, он считает себя выше девушек, и уже это оскорбление он не потерпит. Ладно, буду импровизировать. Тогда останься здесь и подумай над своим поведением», сказал я, открыв стихию земли из ядра души. От моих ног начала подниматься земля, покрывая все тело. Через несколько секунд я был покрыт тоненьким слоем земли. Та самая каменная кожа, та же техника, только я ее немного видоизменил. Сразу после этого я влил огромное количество энергии в землю, чтобы она сохранила свою форму, когда я выйду из земляного кокона. «Эй, какого хрена ты делаешь, Васильев?» – заорал парень. Через пару мгновений я просто отошел с того места, где стоял, а школьник так и остался висеть в руках моей земляной копии, которая намертво держала его за белоснежную дорогую рубашку. «Выпусти!» – орал ухажер, пытаясь руками сломать мою земляную копию. Со стороны это выглядело еще более забавно. Парень барахтается, колотит ногами и орет на земляную статую, не в силах убежать. «Пойдем», – сказал я Маше и повел ее в класс, оставляя аристократа висеть в главном холле школы. Он быстро освободится, если захочет, но ему придется порвать свою брендовую рубашку, чтобы это сделать. Ученики, видевшие все это, начали посмеиваться и бурно обсуждать увиденное. «Спасибо», — улыбнулась Маша, поправляя волосы за ухо. Я только кивнул и сразу спросил: «Готова к своему первому бою на турнире?» «Не знаю. Я вчера весь вечер тренировалась. Может быть, я смогу простоять немного дольше обычного», — усмехнулась девушка, пока мы шли до нашего класса. «Да уж, самомнение у нее никакое. А чего я ожидал от такой же серой мышки, как и сам бывший Ичиро? На нее еще и давит ее происхождение. Покажи все, на что ты способна. На арене все титулы и регалии не важны. Дерись так, будто от этого зависит твоя жизнь», — сказал я, и мы вошли в класс. В аудитории уже сидел Билл и играл в какую-то игрушку на смартфоне. «Ты еще не успел продаться какому-нибудь очень настойчивому журналисту?» — улыбнулся я, когда подошел к его парте. «Чувак, мне уже предлагали деньги, на которые я мог бы беззаботно прожить целый месяц», — с тоской в голосе сказал Билл. «Когда уже будем запускать этот твой план в действие? Не волнуйся, сегодня после школы у меня дома. Юлька должна все подготовить для интервью. Ты когда-нибудь в кино снимался?» — усмехнулся я. «Я всегда знал, что меня ждет большое будущее в кино, заулыбался толстяк. «Остынь, звезда. Это будет примерно 20-минутный ролик, в котором ты сможешь сам все рассказать. Текст не сможет передать твою мимику и харизму, а вот видео – вполне. Затем мы с сестрой все твои ответы соберем в текстовую версию». «Классно», – мечтательно протянул друг. Затем осекся, будто вспомнил что-то очень важное. «Чувак, кстати, а у Юли есть кто-нибудь? Хах, ты же сам говорил, что госпожа Мицу, старуха, а моя сестра, почти ее ровесница. Ей почти 30. Ну, это...» Билл убрал смартфон и улыбнулся. «Короче, я немного пересмотрел свои вкусы». Я усмехнулся снова. «Миллиган, конечно, хороший паренек, но если у него и получится что-то с моей сестрой, хотя этого никогда не будет, то Юлька его сожрет с потрохами с месяц-другой. Думай о деле», — сказал я. «Я уже заказал ей хороший сексуальный костюм для интервью, так что спусти пар перед съемкой, а то неудобно будет, если ты ей двух слов связать не сможешь», — пялись на ее декольте. «Ао», — восторженно протянул Билл и, кажется, начал представлять какую-то горячую фантазию с Юлей в главной роли. Я пощелкал пальцами у его лица. «Алло, Земля, прием». «Да-да, я слушаю», — расплылся в улыбке Миллиган и выпрямил спину. «Вот так и будешь сидеть на интервью. Держи», — я достал из сумки лист бумаги и протянул другу. «Это список вопросов, которые она тебе задаст. Подумай, что ответишь, и подготовься как следует. Класс, чувствую себя какой-то звездой кино». Вот и сценарий дали, улыбка не сходила с лица парня. «Такое ощущение, что ты собираешься на свидание с Юлькой, а не на интервью, которое должно сделать тебя известным». «Да не, просто вчера так хорошо посидели, поболтали. Надо чаще так собираться. Сначала думай о деле, а потом уже о Юльке. Кстати, она свободна, как весенний ветер, но я бы не советовал тебе». Я улыбнулся, похлопал его по плечу и пошел к своей парте. «Почему?» Он обернулся вслед за мной. «Ичиро, почему не советовал бы?» В этот момент госпожа Мицу вошла в класс, и начались занятия. Я не знаю, сколько провисел тот парень в мертвой хватке моей земляной копии, но весь класс уже увидел это видео, все смеялись и одобрительно показывали мне палец вверх. А вот госпоже Мицу, кажется, не понравилось. К концу занятия она вышла из аудитории поговорить по телефону. Сразу после этого она вернулась в класс, поправила строгие черные очки, посмотрела на меня, затем на часы. «До конца урока осталась 1 минута, можете собираться. А ты, Васильев, подойди ко мне, пожалуйста». Учительница села за свой стол. Одноклассники переглянулись, посмотрели на меня, затем на учителя, начались робкие шепотки. Прозвенел звонок, и школьники засобирались, гремя ручками, пеналами, тетрадями и учебниками. «Многие сейчас пойдут на арену ждать своей очереди, за просмотром боев». Маша закинула свою сумочку на плечо и посмотрела на меня. «Это из-за того придурка?» Я пожал плечами. «Скорее всего. Иди, у тебя вот-вот будет бой. Покажи все, на что ты способна». В глазах девушки было смятение и страх. Она рассчитывала, что я буду рядом с ней всю дорогу до арены. И, конечно, посмотрю ее первую дуэль, но объявление учительницы вселило страх, что всего этого может не случиться, и ей придется справляться со всем самой. «Не волнуйся, я успею на твой бой», — сказал я. Билл хотел остаться со мной в классе и послушать, что такого я натворил, но я и его проводил. Его преданность достойна уважения, но это точно его не касается. «Что-то случилось?» — спросил я, подойдя ближе к учительскому столу. «Это ты мне скажи, почему тебя вызывают к директору?» — вздохнула учительница. «Из-за дебила, который не знает границ», коротко и емко сказал я. Госпожа Мицу откинулась на стуле, сняла очки и серьезно посмотрела на меня. «А ты знаешь, что этот дебил, как ты выразился, Антон Стародубов, твой соперник на дуэли сегодня?» «Какая удача», — улыбнулся я. «Ичиро, что с тобой происходит? Раньше ты себя так не вел. Что-то случилось? Может быть, что-то в семье? Как твоя сестра?» Госпожа Мицу придвинулась к столу, оперлась руками на него и внимательно посмотрела мне в глаза. «Все хорошо и даже лучше, чем когда-либо. Просто я решил немного пересмотреть свою жизнь». Учительница закусила кончик шариковой ручки, оценивающе глядя на меня и выдерживая паузу в несколько секунд. «Я знаю, как бывает нелегко учиться, когда ты низший аристократ, не обладающий большим состоянием семьи», — сказала она. «Я и сама была такой же, как и ты, и если честно и между нами, я рада, что ты изменился. На губах госпожи Мицу промелькнула легкая улыбка, а в глазах появилась некая гордость. Сейчас память Ичиро подкинула мне новых воспоминаний. Оказывается, учительница была в курсе, что Ичиро гнобили в школе все, кому не лень. Разве что простолюдины на него не кидались, потому что это уголовно наказуемо. В остальных же случаях, Ичиро был посмешищем и грушей для битья. Она это видела и пыталась всячески помочь парню. Сначала просто беседами о личных границах, о самоуважении и о том, что никто не имеет права над ним издеваться и унижать. Васильев в такие моменты доверчиво кивал, но абсолютно ничего не делал. После того, как госпожа Мицу поняла, что парень никак не может побороть себя и дать сдачи, она пришла к нему домой, но, понятное дело, что никого, кроме сестры, там не встретила. Они все вместе поговорили и решили, что Ичиро нужно идти в спортивную секцию, одну из тех, что он посещал максимум 2 недели. Даже это не помогло ему поверить в себя, и он продолжал молча принимать все унижения и оскорбления. Несколько месяцев учительница старалась оберегать бедолагу от нападок, но она не могла защищать его вечно. В итоге она сделала вывод, что Васильев всего лишь очередной низший аристократ, который будет после учебы заниматься какой-нибудь скучной работой по перекладыванию бумажек из правой стопки в левую. Так он и проживет свою недолгую жизнь и, скорее всего, умрет в возрасте 35 лет от инфаркта, сидя за рабочим столом, а на спине у него будет приклеена бумажка с надписью «Пни меня». Все эти знания прорезали мое сознание, словно острейший меч. Мое сердце наполнилось теплом к учительнице. Она была настоящим учителем по призванию, который заботится о каждом вверенном ей ученике. «Надеюсь, я вас не подведу, госпожа Мицу», — улыбнулся я. Учительница смущенно улыбнулась. «А теперь иди к директору, он ничего тебе не сделает, максимум объявит выговор. Все равно вы сможете разрешить со Стародубовым все свои вопросы через несколько минут уже на арене. Спасибо вам за все, что сделали для меня. Спасибо за все переживания и наставления. Смею сказать, что потрепанные нервы никак не навредили вашей божественной красоте и элегантности», — улыбнулся я, стараясь поднять ей настроение. Учительница даже не нашлась, что ответить. На ее щеках проступил румянец. «Спасибо, Васильев. А теперь вон из класса и без победы не возвращайся», — улыбнулась она. Как она и говорила, разговор с директором был чистой формальностью, чтобы меня запугать. Обычно школьные хулиганы делали свои дела с Ичиро там, где никто не видит. Туалет, школьный сад или вовсе за пределами школы. Из-за этого никто и никогда не знал, почему Васильев был забитым и нередко ходил с синяками. Ведь он никому и ничего не рассказывал. Теперь же я показательно наказывал всех, кто проявляет ко мне хоть какое-нибудь неуважение. Это необходимо, чтобы следующий, кто захочет прессовать меня, 20 раз подумал перед этим. Таким способом моя репутация растет гораздо быстрее, чем если бы я отлавливал хулиганов по одному и разбивал им лица в туалетах. Благодаря свидетелям информация обо мне сама собой разлетается по школе быстрее, чем вирус. После разговора с директором, в моем личном деле появился первый выговор. Это то, чего старый Ичиро боялся больше всего. Ведь с детства ему отец говорил о том, что нужно слушать старших и никогда не попадать в немилость. Мне же было плевать на это. Это никак мне не помешает устроить свою будущую жизнь. Я вышел из школы, посмотрел в сторону арены, с которой уже слышались крики и задорные улюлюканья. Бои начались, надо поспешить, чтобы не пропустить машин поединок. Пройдя к зрительской трибуне, я обалдел, когда увидел на песке арены Билла. Парень стоял, чуть пошатываясь, опустив руки. С его губ текла кровь, а взгляд был туманным. «Кого хрена?» – проговорил я сам себе, но в общем шуме толпы мои слова утонули. Я точно помню, что он сегодня не должен биться. Первый его бой поставлен только на завтра. «Ичиро Васильев, здравствуй!» – послышался спокойный голос рядом. Я повернулся и увидел Рататака. Парень стоял рядом и наблюдал за боем. «Така», – я пожал ему руку, подойдя ближе. «Почему бьется Миллиган? Это ведь не его бой. Один из дуэлянтов не пришел. Билл сам вызвался. Мы вместе посмотрели на ринг. Противником моего друга был спортивного вида парень. Он стоял на арене в одних черных штанах, голый по пояс и с босыми ногами. Китаси Романов, сказал Така, глядя на арену, был усыновлен семьей Романовых. Обладает титулом лучшего бойца прошлого года. Говорят, что он тренируется по 10 часов в день. Его сочетание имени и фамилии похоже на мое собственное. Ичиро усыновили, когда Российская империя пришла в Японию. Это было 15 лет назад. С тех пор подобные сочетания имени и фамилии стали обыденными. «Билл – идиот, зачем он вызвался против чемпиона боев?» – спросил я риторически. Он посвятил свою будущую победу своему духовному наставнику и вдохновителю, тебе, так с улыбкой посмотрел на меня. Мне стало немного стыдно. Получается, я вдохновил его драться против неравного противника, но ведь у меня был козырь в рукаве в виде знания открытия ядер души и управления энергией тела, а у него ничего подобного и близко нет. Я прикусил губу и начал наблюдать за боем. Билл уже поймал первый удар лицом. Осталось два. «Давай, Билл!» – заорал я с трибуны. «Ты танк, ты кувалда, давай!» Друг обернулся, посмотрел на меня и улыбнулся, показав большой палец вверх. Затем он снова перевел взгляд на противника. Китоси прыгал с ноги на ногу, перемещая центр тяжести. У него действительно отличные физические данные. Полностью просматриваемый рельефный пресс, большие плечи и сильные руки. Билл ему не соперник. Единственная возможность выиграть для толстяка появится, если Китоси вдруг потеряет сознание. В то же время Романов легче Миллигана килограмм на 30. Биллу бы попасть хотя бы один раз. Друг воодушевился и побежал на врага с криком «Ай-р-р-р-г-г-ха-ха-ха». Он выпустил энергию своего ядра в кулак и нанес сокрушительный удар. Китоси неожиданно прыгнул наверх с места, причем метра на 4. Биллу промазал ударом и полетел по инерции вперед, влетев в песок кулаком. Высвободившаяся энергия взорвала покров арены, словно вулкан, поднимая наверх песчаный фонтан, который застилал Биллу глаза, не давая увидеть противника. Я не был уверен, увидел ли он вообще, что враг подпрыгнул. Китоси перекрутился в верхней точке прыжка и, выпрямив ногу, полетел вниз. «Твою мать!» – выкрикнул я, сверху. Криков на арене было полно, поэтому непонятно, услышал меня друг или нет. Когда песчаный фонтан напал, все увидели лежащего Билла лицом вниз. Его голова утонула в песке на добрых 10 сантиметров, а рядом стоял Китоси. «Вставай, Билл, вставай!» – кричал я. Второй удар за Китоси Романовым, объявил распорядитель. Билл кое-как опер руку на песок и поднял голову. «Больно, прямо по макушке», – проговорил толстяк, стряхивая песок с волос. «Шел бы ты и дальше жрать бургеры, или чем ты там так отъелся?» – усмехнулся Китоси. Билл очень не любит, когда его упрекают в лишнем весе или смеются над его неуклюжестью. Лучшего шанса для совета может и не быть. «Билл, танку нужно ускорение!» – крикнул я, подставив руки ко рту, чтобы он хоть что-то расслышал. «Я не жирный!» – выкрикнул парень, затем я буквально увидел, как его энергия синей дымкой перетекла в ноги, и он пулей сорвался с места. «Быстрый!» – сказал Така, наблюдающий рядом со мной. Билл побежал на Китоси как разъяренный буйвол, выставляя голову вперед. Он врезался лбом в грудь Романова. Китоси отлетел на несколько метров и врезался спиной в трибуну, чуть не обрушив их. «Аргха!» – кашлянул он при ударе спиной и упал на песок. Зрители замерли. Я увидел, что Романов прижимает руки, согнутые в локтях, к груди. На его предплечьях тут же образовался огромный синяк. Первый удар за Биллом Миллиганом. Романов заблокировал удар головой, но повредил спину о трибуну, объявил распорядитель. Зрители взорвались овациями. «Молоток, Билл, продолжай!» – кричал я. «Пончик, давай! Билл, Билл, Билл!» Кто-то пытался поднять волну, скандируя имя друга. Романов, завязывая играться с ним. Китоси поднялся на ноги и встряхнул руки, сбрасывая напряжение с оцепеневших мышц. Затем сделал несколько наклонов торса, похрустывая спиной. «Ни хрена себе! Ты кабан!» – с улыбкой сказал Романов и исчез из поля зрения. «Что за ускорение? Он настолько быстрый!» – сказал я, открыв ядро и пустив энергию в глаза, чтобы заметить, что именно делает Китоси. Без открытия ядра было невозможно увидеть его движение. Для всех зрителей это выглядело как мгновенная телепортация. В одно мгновение Китоси появился в нескольких сантиметрах от Билла. Я же видел, как парень побежал к Миллигану, и пока тот не успел среагировать, ударил его в живот, так Романов и замер. «Ха-а!» Билл выплюнул несколько капель крови вместе со слюной и тут же сложился на арене, свернувшись в позу эмбриона. «Победитель Китоси Романов, третий удар за ним», — объявил распорядитель. Я с горечью выдохнул. Глупо было думать, что Билл победит чемпиона школьных дуэлей, но он уже стал намного сильнее, чем раньше. Он не побоялся выйти против него и даже смог нанести один удар, к этому чемпион был не готов. «У него есть потенциал», — сказал Рататака. «Еще какой», — Только он сам об этом не знает. В этот момент у Така зазвонил телефон, он учтиво мне кивнул и спустился с трибун, прикладывая смартфон к уху. Я же пошел забирать Билла с арены. Хоть он и не знает, но в этом бою он победил прежнего себя, который боялся драк и получить по лицу. Он стал чуточку лучше, чем вчера, а значит, это победа. Первая победа в его жизни, настоящая и ценная. Глава 13. Я пошел забирать бедолагу Билла с арены. И кто тебе сказал, что выйти на арену против чемпиона, это хорошая идея? Спросил я, оттаскивая друга с песка. Ну, я подумал, что лучшей возможности проверить свои навыки не выпадет. Кха. Голова раскалывается немного, закашлившись, с улыбкой проговорил друг, продолжая кое-как перебирать ногами. Медики, которые всегда во время боев дежурили у арены, сразу подхватили Билла и понесли проводить обследование. Сейчас на школьном дворе расположились сразу несколько палаток с Красным Крестом, а на парковке стояли три скорые помощи. Безопасность учеников была на высоком уровне, и если после боя вдруг кто-то слишком пострадал, то ему сразу оказывали помощь. Хотя обычно школьники симулировали боль, чтобы попялиться на красивых медсестричек в белоснежной форме. «Восстанавливайся, и в следующий раз ты нанесешь ему два удара», — улыбнулся я, провожая толстяка взглядом. «И все равно я его достал, достал», — бубнил себе под нос Билл, пока его тащили под руки медики. Я отдал друга в заботливые руки, а сам вернулся на трибуны. Кажется, у Эрота появились дела, его нигде не видно. Интересно, что могло отвлечь его от дуэли, учитывая, что, судя по слухам, это его самая большая страсть в жизни. Распорядитель вновь вышел на песок арены. Следующие бойцы. Прошу выйти на арену Марию Волкову и Анатолия Водянова. А вот и самое интересное. Отличная возможность посмотреть, на что способна Маша. Память Чира предательски ничего мне не говорила насчет нее. Я даже понятия не имею, на каком уровне силы она находится и насколько эффективно может использовать физическое ядро. Версию о том, что у нее открыта какая-нибудь стихия или другое ядро, я отмел сразу. Не выглядит эта девушка, как человек с хорошим опытом владения ядром души. Маша вышла на арену, как и ее соперник. Противником оказался парень с рыжими волосами, в бриджах и оранжевой майке. Девушка сразу начала разминаться. Начинала с шеи и далее вниз по телу. Она размяла руки, кисти, затем поясницу и ноги. Рыжий встряхнулся и начал прыгать полукругами, боксируя перед собой. Кажется, Маше придется несладко. Видимо, паренек всерьез занимается боксом. Надеюсь, Маша знает, что с такими делать. В физической силе она не сможет ему ничего противопоставить, а вот в ловкости и скорости – вполне. Я волновался за девушку. Не хочется, чтобы она потом пропустила неделю занятий из-за того, что ей будет стыдно показываться в школе с разбитым лицом. К сожалению, это местная жестокая правда. Ученики всегда ходили с синяками и ссадинами. Во-первых, из-за дуэлей, а во-вторых, из-за регулярных драк на уроке развития ядра души. Кроме того, школьники, кроме обычных занятий, часто посещали дополнительные секции, и они все были связаны с боями в той или иной степени. Ведь это специализированная школа с уклоном в развитие души. Также память Ичира мне подсказывала, что где-то в японском округе есть школа, полностью посвященная стихиям души. В народе она попросту называется магией. «Мария Волкова готова?» – громко спросил распорядитель. Девушка кивнула и полностью сосредоточилась взглядом на соперники. «Анатолий Водяной готов? Давайте начнем», – сказал парень, сделав двоечку кулаками перед собой. «В бой!» – крикнул учитель. Противники еще не успели сорваться с места, как я услышал пронзительный треск. Звук был такой сильный и непривычный, что я сразу активировал ядро души и направил на уши, чтобы защитить их от неизвестной угрозы. По ощущениям это было как тысячи ударов молнии совсем рядом со мной, очень громко и резко, так что душа в пятки ушла, а дыхание перехватило. Я помню этот звук из прошлой жизни, самый страшный звук во вселенной. Народ на трибунах, как и бойцы, ошарашенно озирались по сторонам в поисках того, кто или что издал этот звук. Продолжался он около 5 секунд. Краем глаза я заметил, что распорядитель выставил руки вперед, поправил длинные рукава черного кимоно, засучив их до локтя. Затем он прикрыл глаза, и вокруг его кистей появилась яркая золотая аура. Такая аура могла свидетельствовать только об одном. Этот человек – настоящий мастер защиты. Его физическое ядро развито максимально сильно, о чем свидетельствует его золотая аура. Внимание, ученики, быстро все уходим в спортивный зал, живо. Школьники с ошарашенными глазами смотрели на учителя. Никто и никогда не видел, чтобы распорядитель использовал энергию ядра. А значит, происходит что-то действительно страшное. Я знал, что происходит, и меня это пугало больше всего. Посмотрел в сторону медицинской палатки, где должны были осмотреть Билла. Врачи покинули ее, погрузили всех пострадавших на дуэлях в скорую помощь и увезли с территории школы. Ученики начали следовать указанию распорядителя и собрались вокруг него. Все, кто был на зрительских трибунах, также подошли к нему. Так уж оказалось, что сегодняшние турнирные бои не привлекли внимания никого из взрослых, поэтому учитель единственный был старшим среди нас. Взгляд распорядителя был направлен в одну точку, я посмотрел туда же, и не ошибся, это было то, о чем я думал. После сильного треска и шума, я увидел в небе дыру. Настоящая дыра, сквозь которую видно что-то другое, кажется, темное, похожее на ночное небо над пустыней, если чуть повернуть голову, то можно было увидеть красный песок. Пространственный разрыв будто ломал некоторые законы физики, и под разным углом можно увидеть разные пейзажи, но все они были одинаково ужасны. Из разлома вдруг что-то появилось, точнее, даже выпало. Монстр. Тварь пролетела около 10 метров до земли, ударилась и поднялась на лапы, как ни в чем не бывало. Существо было похоже на дикобраза, покрытого иглами, но в то же время оно явно было рептилией и передвигалось как ящерица. Ее тело окутано небольшим облаком тумана, а каждая игла на спине была длиной около полуметра. Монстр оправился после падения и быстро нашел себе жертву, проходившего рядом ученика, который собрался домой и проходил мимо арены в наушниках. Чудовище поднялось на задние лапы во весь рост, который достигал 1,5 метра, затем иглы, будто магнитом, резко потянулись в сторону школьника и выстрелили. 4 острых шипа пробили тело парня и отшвырнули его на несколько метров в сторону, пригвоздив к дереву сакуры во дворике школы. И в этот момент началась паника среди учеников. Из дыры в пространстве выпали еще 5 таких же тварей. Оно убило его. Разлом. Разлом в школе. Помогите. Где легионеры? Напуганные и никогда не видевшие такого школьники, начали вопить и звать на помощь. Некоторые просто орали, как умалишенные в приступе паники. Судя по памяти Ичиро, такого никогда не происходило. Школьники никогда собственными глазами не видели разломы между мирами. Они о них узнавали только из книг и изредка из новостей. Поэтому никто не был готов к этому в реальности. Я сказал живо все в спортзал. Крикнул распорядитель дуэли, и из его рук начала высвобождаться золотая энергия, накрывая куполом учеников и арену. Я пойду медленно, чтобы никто не остался позади. Не выходите из купола ни при каких обстоятельствах. Ясно, мне нужна полная концентрация, поэтому меня никто не трогает и не зовет. Просто не выходите за пределы купола, крикнул учитель в черном кимоно, чтобы удостовериться, что все его услышали. Распорядитель орал, надрывая горло, но это привело учеников в сознание. Некоторые, конечно, уже успели побежать куда попало, еще 3 человек ранили монстры, изрешетив их тела смертоносными иглами. Я даже видел, что одного парня рептилия просто сожрала, откусив сначала туловище, а затем подобрала с травы и ноги. Я сбежал с трибуны и подошел к Маше, приобняв ее. «Кажется, тебе повезло», — улыбнулся я, держась поближе к учителю и начиная медленно двигаться в сторону спортзала под защитным куполом. «Повезло, это ты называешь повезло», — девушка указала на одного из дикобразов. «Именно, твою дуэль перенесут на другой день, а ведь я надеялся, наконец, увидеть твои способности», — ухмыльнулся я. Маша поначалу даже не знала, как реагировать. С одной стороны, только что недалеко от нас умерли несколько человек от рук неизвестного врага, а с другой стороны, был ее старый знакомый Ичиро, который совершенно не выказывал страха или других признаков паники, как другие ученики. Все ее замешательство было видно во взгляде. «Если честно, ты прав. Я рада, что меня сегодня не будут бить. Вот только теперь есть риск, что меня проткнет огромным шипом эта ящерица-ежик», — усмехнулась девушка. По всей территории школы через громкоговорители объявили тревогу. Твари быстро разогнали всех с двора. Несколько учеников зачем-то пытались им противостоять, видимо, хотели выглядеть героями в глазах других, но все они поплатились жизнью. Один старшеклассник опутал чудовище лианами, корнями сковал его лапы, но он не уследил за другой ящерицей, которая моментально пригвоздила его к земле шипом. Я не знаю, с какой скоростью вылетают эти шипы, но казалось, что настолько же быстро, как и огнестрельное оружие. Иглы абсолютно не замечали никакого сопротивления от тела человека. Казалось, что они и вовсе могут пролететь насквозь, а человек останется стоять на месте с огромной дырой в теле. Настолько скорость шипов была огромной. Когда школьный двор опустел и внутри не осталось никого, кроме нас во главе с распорядителем боев, то монстры двинулись к нам. Меня нисколько не волновали смерти, которые я видел. В прошлой жизни я на это насмотрелся, а вот тело Ичиро было совсем не подготовлено к такому. Я чувствовал, насколько напугано тело, не привыкшее к подобному. Ноги и руки затряслись, голос так и норовил сорваться в истеричный писк, а ладони начинали потеть от волнения и ужаса. Предыдущий Ичиро бы сейчас спрятался в куполе и не выходил, пока все не кончится, а я могу попробовать обезвредить одну из тварей за границами защитного купола. Когда чудовище подошло ближе, я коснулся земли и использовал стихию, чтобы схватить тварь за лапу. И это сработало. Существо было способно убить любую цель в зоне видимости, но под собственным брюхом у нее была уязвимая точка. Шипы никак не поворачивались вниз и не могли разрушить земляную руку, которая схватила тварь за лапу. «Никому не выходите из купола!» — прокричал распорядитель снова. «Сейчас прибудут легионеры и уничтожат монстров. Вы в безопасности, пока остаетесь внутри купола». Ребята глазели на весь хаос, который навели иномирные твари. Некоторые ученики не хотели наблюдать за этим и просто молились, передвигаясь маленькими шажками в сторону спортивного зала. Существа прыгали с одного здания на другое, цепляясь когтистыми лапами. Некоторые влезали в окна и наводили панику внутри основного здания. Другие чудовища кидались на фонарные столбы или спортивные сооружения. Казалось, что дикобразы очень тупые, но это не мешало им быть огромной угрозой для всех людей на территории школы. Чудовище, которое я поймал в ловушку, брыкалось и пыталось вырваться, но все было тщетно. Тогда я подумал о том, что сейчас самое время попробовать убить тварь за одно усилие. Попробую. Я влил большое количество энергии души и попытался опустить дикобраза вниз. Через секунду существо будто прижали к земле, и я снова притянул ее за лапу земляной рукой, погружая внутрь почвы. Еще рывок, давай. Со третьего рывка чудовище погрузилось вниз на половину своего туловища и осталось замуровано в земле. В панике тварь выстрелила сразу всеми своими иглами во все направления, но никакого эффекта это не дало, кроме разбитых окон, пробитой клумбой поваленной скамейки у дерева сакуры, на котором висел прибитый ранее ученик. Многие школьники увидели это и начали галдеть, но никто не знал, что это сделал я. Только Маша видела напряжение на моем лице, когда я использовал технику. «Отличная работа, Васильев, но впредь изволь спрашивать, когда хочешь сделать необдуманный шаг в чрезвычайной ситуации», — сказал распорядитель, продолжая, удерживая золотой купол над учениками. «Да, учитель». Под куполом мы шли медленно, а все из-за того, что учитель использовал огромное количество энергии на его поддержание. Грубо говоря, распорядитель дуэлей практически на своих плечах нес купол, а весил он очень много, судя по его лицу. Через несколько минут мы добрались до спортивного зала, и к этому времени уже подоспели легионеры. Это был патруль, который дежурит у главных ворот школы. Двое мужчин в темно-синей форме. Отличались охранники только областью головы. Во всем остальном казалось, что это братья-близнецы. У одного на лице была бандана, закрывающая рот, а у второго огромный шрам, проходящий через глаз, по щеке и уходящий к нижней челюсти. Тот, что в бандане, использовал стихию огня и, взмахнув рукой, образовал огромное огненное поле, в которое попали оставшиеся дикобразы. В это же время легионер со шрамом выставил руки вперед и вспыхнул яркий свет. Он выпустил разряд цепной молнии, которая прошла по всем тварям, еще больше увеличивая температуру их горения. За пределами нашего золотого купола поднялся адский вой, будто смесь волка и свиньи. Чудовища зажарились до костей, и через несколько секунд, когда огонь погас, я увидел только их сухие и очищенные от мяса скелеты. Распорядитель тут же снял защитный купол и огляделся. Все живы-здоровы. Школьники были шокированы таким зрелищем. Они впервые, как и я, видели настолько близко эффектные стихийные техники. «Есть раненые?» – спросил легионер, тот, что со шрамом на лице. «Среди нас нет, все раненые остались лежать у арены», – ответил распорядитель. «К кто-то из учеников спросил у легионера. Все закончилось, это было вторжение, мы пока не знаем, не выходите из спортзала, пока мы не осмотрим всю территорию школы. Возможно, где-то еще появились шипастые, сказал Шрамированный и пошел к арене, где уже был его напарник, который оттаскивал раненых. «Я могу помочь», — сказал я и сделал шаг вперед. «Ты что, перестань», — обеспокоенно сказала Маша, цепляясь за мой локоть и оттягивая его к себе. «Это слишком опасно», — ответил легионер. «Но там слишком много раненых, а вас всего двое. Я могу помочь, в конце концов, я барон и вы мне не указ», — сказал я и побежал к арене сам. Распорядители и ученики обалдели от такого. Никогда еще аристократ добровольно не рисковал жизнью из-за такой мелочи, как чужие жизни. «Ты куда?» – крикнула Маша. Я ничего не ответил и побежал спасать людей. А главной причиной, почему я это сделал, был Рататака, который лежал на траве, держась за железные ворота ограждения школы. Видимо, разлом его настиг, как раз когда он отошел поговорить по телефону, а вернуться под купол он уже не смог. Пока легионеры оттаскивали других раненых учеников, я приблизился к Така и осмотрел его. Плохо дело, его пригвоздило шипом к земле, его кисть пробита насквозь. «Сейчас я тебя вытащу», — сказал я, думая, как освободить моего бывшего соперника. Шип был настолько широкий, что полностью раздробил его кисть. Если не найти в ближайшие пару часов лекаря высочайшего класса, который полностью владеет духовным ядром и стихией жизни, то Эрата может навсегда лишиться кисти. И Чира, я бы и сам смог выбраться, но этот шип пробил мои энергетические каналы тела. «Я не могу воспользоваться ядром», — проговорил Така, стараясь целой рукой оторвать от земли ту, что оказалась прибита к земле. «Сейчас я попробую обломать шип», — сказал я, присел на колено и коснулся земли. «Все в мире синергирует, в том числе душа человека и природа. Когда человек открывает стихию, то он буквально начинает сотрудничать с духом этой стихии, чтобы использовать его в своих личных целях, но взамен дух питается духовной энергией того, кто его вызвал. Так уж вышло, что у любого одаренного человека жизненной силы всегда больше, чем у духа стихии. Получается хороший союз. Дух стихии живет чуть дольше, если работает с человеком, а человек может стать настолько могущественным, что приблизится по своей силе к божеству. С помощью земли я обломал острый конец шипа и теперь Така мог хотя бы подняться с места. «Сейчас я вытащу шип, готов?» Така присел, оперевшись на забор школьной территории. «Давай», — кивнул он. Я выдернул шип длиною примерно в 30 сантиметров, оставшаяся часть осталась в земле. Кровь тут же хлынула из его руки. «Аарх, ммм», — промычал парень, кусая собственные губы от боли. «Все, пойдем, тебе срочно нужен лекарь», — сказал я. Подхватил его под плечо и поднял на ноги. Когда мы с Рата возвращались к спортивному залу, то школьники нас приветствовали аплодисментами. Как я и думал, никто из них не пошел с легионерами оттаскивать и спасать других раненых. Все собрались вокруг распорядителя боев и не выходили из зала. «Учитель, вы можете посмотреть его руку?» – спросил я, открывая дверь спортивного зала с ноги. «Неси его сюда», – сказал учитель и бросил на пол мягкий спортивный мат. Через две минуты распорядитель вздохнул и сказал: «Я закупорил сосуды, нужно его как можно быстрее доставить в больницу. У нас здесь нет лекаря такого ранга, чтобы он мог залечить настолько серьезную рану. Нет, не нужно меня в больницу. У меня нет денег на такое лечение», — сказал Така. Я видел его легкую улыбку, и в этой улыбке была горечь. Он понимал, что из-за своего положения он не сможет спасти свою руку, а значит, и сражаться в полную силу он больше никогда не будет. Как и все ученики школы, парень мечтал посвятить свою жизнь борьбе с подобными тварями, но без руки на этой карьере можно поставить крест. Одаренный безрукий простолюдин, какая еще участь ему уготована? Разве что разъезжать по всей стране в поисках тех, кому нужен лед. Он сможет пользоваться своими техниками, но вот некоторые, самые сильные из них теперь создать будет почти невозможно. Когда энергетические каналы разорваны, то любое открытие ядра души – это риск для жизни. Неизвестно, когда и где энергия будет вылетать впустую, но она точно рано или поздно начнет расходоваться не по назначению. «Вставай, мы едем в больницу», – сказал я оплачу тебе лекаря, лучшего лекаря, который сохранит твою руку. «Васильев, то есть ваше благородие», – Така вдруг вспомнил про мой титул. «Перестань и вставай, пойдем, вернем тебе руку». В наш разговор вмешался учитель. «Можете взять мою машину, но чтобы вернули», — сказал он. «Спасибо за доверие», — ответил я. «Такое лечение будет стоить небольшое состояние», — проговорил Така, поднявшись на ноги. «У меня есть небольшое состояние», — сказал я и подумал о тех деньгах, что уже отдала мне сестра после продажи оборудования нашей фамильной редакции. Глава 14.